Тот нахмурился, а потом посмотрел на маму, чуть сильнее прижав любимую игрушку к груди. Его мать была заинтригована, очень смутно, чуть тревожно улыбалась, ожидая от него ответа или действий, чего угодно, правильно предчувствуя что-то очень важное и яркое. Марти еще раз вздохнул тяжело, прикрывая глаза, и сосредоточился, уже чувствуя, как его тело и лицо меняется. Бет вздрогнула, тихо вздохнув и даже немного отшатнувшись назад. Когда Марти вновь посмотрел на нее, открыв глаза, они были красными, как у Рика. Он плотнее сжал лицевые щели и разбитые губы, отводя взгляд в сторону и мягко переминая плюшевого кролика когтистыми широкими ладошками. Затем он снова посмотрел в глаза застывшей мамы, ожидая, что она на это скажет. Ау. Она все еще была удивлена и не находила слов, выглядя растерянно и задумчиво и будто собираясь нервно прикусить фалангу пальца, но так и не дотянулась до своего лица, опуская руку. Ау. Значит, Лютый хотел было открыть рот, чтобы попытаться объясниться и лишний раз доказать свою непричастность. Как вдруг позади Бет на пол с характерным шелестящим звуком упал бумажный пакет, выскользнувший из рук Джерри, так и не донесшего продукты до кухни. Батон хлеба и несколько яблок выскочили из завалившегося на бок пакета и покатились по полу. Мужчина застыл на месте с окаменевшим лицом и широко распахнутыми глазами. Он поднял руку и вытянул указательный палец так, как сделал это, когда впервые увидел Лютого Рика в своем доме. Едва вернув себе дар речи, он наконец спросил тихо, севшим голосом: «Ты что сделал с нашим сыном? Ты превратил его в оборотня?» «Да говорю же, это не я!» — воскликнул Рик, защищаясь. «Я тут ни при чем, а я говорил вам». «Ага, а вы мне не верили?» — Джерри повысил голос, тыкая пальцем в сторону Рика и оборачиваясь к застывшей за его спиной Саммер, что также несла пакет в кухню, но нашла в себе самообладание не уронить его, даже когда увидела младшего брата в таком странном состоянии. «Я же говорил вам, что он оборотень и всех этим заразит. Стоп, чему это я радуюсь? Так, нет, стоп, это уже перебор. Бет, скажи ему, что это перебор». Лютый с отчаянием смотрел на Бет, до боли прикусывая нижнюю губу. «Пожалуйста, поверь, я не виноват. Боже мой». Саммер подошла чуть ближе, чтобы лучше присмотреться к Марти, печально озирающемуся на свою раздражающе эмоционирующую семью. Впрочем, это была ожидаемая реакция. Он знал, что его никто не станет винить. Все шишки достанутся Рику, и по какой-то причине ему очень хотелось в полной мере увидеть и услышать, как Рик по полной облажается. Джерри не унимался, тоже подойдя чуть ближе. «Бет, ну скажи уже что-нибудь. Рик, конечно, неплохой. Ну, вроде бы не такой плохой, как другой Рик, но превращать Марти в оборотня». Бет обернулась через спинку кресла, перекинув через нее локоть, чтобы видеть Саммер и Джерри, что оказались почти у нее за спиной. Она приняла расслабленную позу и странно улыбнулась, приподняв брови. «Это не он», — сказала она, — «не тот Рик». «В каком смысле? Ты хочешь сказать, это не Лю?» Не успел Джерри завершить мысль, как споткнулся на полуслове, а потом закашлялся и сам едва удержался на подогнувшихся коленках, хватаясь за грудь. «Бог ты мой!» Он стал быстро взмахивать кистями в воздухе, как колибри, а затем безмолвно закрыл руками рот, будто мешая себе закричать. Саммер понадобилось еще больше самообладания, чтобы не выронить пакет из рук. Ее лицо вытянулось, она остолбенела на месте и едва не ругнулась совсем не по возрасту крепким словцом, но в итоге, к своему счастью, потеряла дар речи. В глазах матери будто зажегся адский кровавый огонек. Чтобы все могли увидеть ее во всей красе, она поднялась, возвысившись над креслом и сидящим на диване Лютым, хотя при этом осталась того же роста, что и была раньше. Когтистая ладонь провела по золотистым волосам, пропуская пряди между пальцами и грациозно встряхивая их широким жестом, а затем Бет подняла руки напротив проросшего щелями лица, явно любуясь собой, играя пальцами и любознательно проводя коготками по свежей нежно-розоватой чешуе на ее шее. Без сомнения, глаза и ощущения не лгали, она стала Homo Deus. «Надо же, действительно получилось», — произнесла она тихо и не без удивления собственными способностями. «Мама», — поменявшийся в лице Марти наконец-то был в замешательстве, как и Рик. «Оно распространяется», — промямлил побледневший Джерри, схватившись обеими руками за лицо в ожидании, когда на нем тоже проступит чили. «Да меня же серый всего с ног до головы». Саммер тоже схватилась за лицо, проводя по нему пальцами, на которых будто бы вновь ощущалось тепло от прикосновений к ее двойнику, будто это было только что. Однако все эти странные метаморфозы не спешили происходить ни с ней, ни с ее отцом. Марти ничего не понимал. А вот Рик еще как начинал осознавать буквально все. С каждым новым мгновением пазл смыслов и событий в его голове становился все более и более цельной картиной. Он был близок к истине, но пока не находил слов, чтобы описать свои мысли. «Да ладно вам, не валяйте дурака, вы оба», — прорычала Бет немного раздраженно и насмешливо ставшим чуть ниже и хриплее голосом. «Оборотень здесь не лютый, а я, как и мой отец, черт, так вот оно что». Лютый эмоционально ударил себя по коленке. «Ваш Рик был перевертышем, а значит и вы все тоже. Все сходится. Каким же я был слепым? Ну конечно же, нет, я, конечно, думал об этом, но это казалось мне такой бредовой идеей, что я ее даже и не рассматривал всерьез». «Стоп, что?» Саммер подняла руки к своему лицу, зачем-то изучая их. «Значит и я так могу? Как это вообще делается? И почему ты раньше об этом не говорила?» «Да уж», — хмыкнул Джерри. «Нет, серьезно, я женат на оборотне столько лет и до сих пор не знал этого, это же сколько всего можно сделать в...» Он прикусил язык, вовремя вспомнив, что рядом Саммер и Марти. Бет пожала плечами в ответ. «Да я и сама не знала, что умею, до этого момента. К тому же я дала отцу обещание, что никто не узнает о его секрете. Хотя, папа давно уже умер. Значит, я с чистой совестью могу рассказать, как он превращался в разных существ». Бет снова повернулась к Лютому, посмотрев в его глаза проникновенно и виновато, складывая ладони вместе перед губами и переносицей. «Прости, мне, наверное, все же следовало рассказать тебе про моего Рика. Ты, наверное, очень переживал. Ну, когда это начало происходить с Марти. Но я и правда не знала, что такое вообще может произойти и что это наследственное». Рик в сердцах хотел было выпалить, что едва не потерял Марти, когда тот впервые начал превращаться, и что первое превращение было очень тяжелым и крайне болезненным как раз из-за недостатка информации, но вовремя остановил себя. Марти хотел было сказать примерно то же самое, однако его мысль, как обычно, бесцеремонно прервали. «А я тоже так могу?» — поинтересовался Джерри с надеждой. «Мы же одна семья». Бет едва поморщилась, неловко улыбаясь. «Нет, только потомки Рика обладают этой способностью. Ты не Санчес. Блин, это нечестно как-то», — пробормотал Джерри под нос расстроенно, собирая с пола рассыпавшиеся продукты обратно в пакет, а потом вдруг оживился. «А если меня укусит кто-то из вас, я стану оборотнем?» «Нет, Джерри, это так не работает». Тот снова что-то пробурчал невнятно, уходя в кухню, но задержался в дверях. «А Рик может при помощи своих научных штук изменить мою ДНК и сделать меня оборотнем?» Тут уже Рик не выдержал, рявкнув. «Блин, иди куда шел, со своими глупыми вопросами. Я тут собираюсь умные задавать». Затем он прокашлялся, заговорив уже спокойно, глядя в лицо Бет. «И я не шучу, серьезно. Мне нужны ответы. Много ответов. Все это очень интересно и не дает мне покоя уже очень давно. Пойдем», — приняв свой обычный облик, Бет настойчиво взяла Рика за сухую бледную руку, заставив подняться, и повлекла за собой. Окинув уставшим взглядом оставшуюся без ответов растерянную старшую сестру, Марти вздохнул устало, тоже приняв обратно свою привычную форму, и сполз с дивана. Игнорируя ожидающий нетерпеливый взгляд, он обогнул ее и расстроенно отправился на кухню, чтобы заглянуть в холодильник и, может быть, утащить что-нибудь из только что купленных продуктов. От всех этих превращений есть хотелось жутко. Чуть нахмурившись, Саммер последовала за ним, чтобы помочь папе разложить продукты и все-таки выпытать у братца то, что ее интересовало больше всего. Марти открыл холодильник и жадно набросился на все, до чего могли дотянуться его ручки, прямо никуда не отходя. «Марти, возьми что нужно и закрой дверцу, не выпускай холод просто так», — обратился к нему Джерри, собирающийся выложить хлопья в верхнюю полку кухонного шкафа. Он замер, тревожно наблюдая за заметно похудевшим сыном, что, оторвавшись от холодильника, жадно понахватал из стоящей на столе миски с фруктами несколько только что выложенных в нее яблок, засунув их в складку своей футболки, как в сумку, а затем, немного подумав, забрал и саму миску. «Боже, да ты реально зверски голоден». Марти на пару мгновений замер, смотря на него бешеным раздраженным взглядом. «Я практиковался всю ночь», — ответил он сухо и грубо, а затем выхватил из рук отца пачку хлопьев и вместе с бутылкой молока, яблоками и миской с ложкой, поспешил прямо к себе в комнату, чтобы поскорее остаться наедине с едой и чтобы ему никто не мешал. «Постой, Марти!» — окликнула его Саммер, спеша следом, но тот намеренно игнорировал ее до самой двери, буквально хлопнув ею перед носом. Та остановилась в метаниях. «Может, стоит чуть позже с ним поговорить, когда он хоть поест. Он не выглядит сговорчивым. Но я так хочу знать правду прямо сейчас. Я же умру от любопытства». Марти уже устроился на кровати, собираясь приняться за пищу, как вдруг в кармане запищал пейджер. «Привет, где вы сейчас?» – спросил его двойник. «Дома», – ответил Марти коротко, а затем, немного подумав, решил добавить. «В моем измерении». «А, ясно. Мы просто пришли к вам в гости, а вас нет. Хотели вот знать, где вы. Ну ладно, я потом напишу обо всем, сейчас не могу говорить, хочу есть и спать. Но мне есть что рассказать», — подытожил Марти, откладывая в сторону средства связи и, наконец, принимаясь за долгожданную еду. Но его идиллия была недолгой. Саммер, наконец, решилась постучать в дверь, слегка приоткрывая ее и заглядывая внутрь. «Могу я зайти, Марти?» Тот помедлил с ответом, дожевывая кусок яблока, которое держал в одной руке, а второй рукой наливая молоко в миску с хлопьями. «А что изменит мой ответ?» — спросил он наконец, даже не глядя в сторону сестры. «Ты же все равно войдешь». «Боже, Марти, с тобой все хорошо?» — спросила Саммер взволнованно, подходя ближе к кровати, на которой тот сидел, поставив Тару на колени. «Ты редко бываешь настолько злым. Что-нибудь случилось?» «Все нормально», — буркнул тот в ответ, жадно поглощая еду. «Ты пришла узнать, как превращаться?» «Да, это было правдой». Саммер почувствовала стыд и замешкалась с ответом. «Ну, нет, вообще-то я просто волну. Просто сосредоточься на том, кем ты хочешь быть», — перебил Марти жестко, в надежде, что после этого Саммер от него отстанет. «И представь, что ты уже этим стала. Только учти, становиться лютым не так уж и весело, особенно если ты ела сладкое, и вообще тебе придется живых мышей есть». Саммер ошарашенно смотрела на ожесточенно пожирающего пищу Марти и молчала. Это было совершенно не похоже на него. Он был слишком проницательным, говорил слишком резко и четко, не заговариваясь, не заикаясь, не мямля. «Ты похож на него», — прошептала она трепетно, но Марти, кажется, ее не расслышал. «Ты так похож на нашего дедушку». Мальчик перестал чавкать, вдруг замерев на месте на несколько секунд, будто прислушиваясь. Он почему-то почувствовал, как в носу и горле начинало покалывать, а в груди скрежетать, и постарался проглотить это ощущение вместе с куском яблока. Затем он поставил недоконченную миску на прикроватную тумбочку и там же оставил огрызок. «Саммер». Он вдруг всхлипнул по обыкновению для себя тонко и печально. «Каким он был?» Та, почувствовав, что Марти немного оттаял, присела на кровать рядом с ним. «Я была тогда еще младше, чем ты сейчас, но я его помню. Он был не похож на других взрослых. Рик был очень умным, как ему и подобает. Такой непостоянный и переменчивый, но твердый в убеждениях и словах. Порой даже немного грубый, или даже очень, а порой такой веселый и шумный. И знаешь, еще он был, как будто одиноким. Он постоянно уходил куда-то из дома, пропадал надолго, потом возвращался истощенным и уставшим». Она вздохнула. «Ему у нас не нравилось, я точно знаю. Ему было плохо здесь». «Мне нравится у нас», — пролепетал Марти, привалившись плечом и прижавшись к Саммер. «Даже больше, чем я думал раньше. Просто Рик тащит меня во всякое. Я устал». Сестра приобняла его за плечо, слегка притягивая к себе и будто бы склоняясь над ним. «Может, вам стоит отдохнуть? Я могла бы сходить на приключения за место тебя». «Наверное. Хотя, наверное, не надо», — ответил он сонно и зевнул, медленно моргая слепающимися глазами. «Давай ляжем, я уже не могу больше». Так и внула, хмыкнув, и они так и легли, обнявшись. «Расскажи еще что-нибудь», — тихо попросил Марти, закрывая глаза и утыкаясь носом в плечо Саммер. «Про того Рика». Та подумала немного, прежде чем ответить. «Однажды он вернулся со своих приключений, точно так же, как ты, выгреб всю еду из холодильника и рухнул спать на диване. Теперь понятно почему. Наверное, тоже много превращался», — она тихо усмехнулась. «Вообще не знала, что он оборотень. Надо же, интересно, а в кролика он бы мог превратиться?» «О, я, наверное, могу, в кролика. Надо будет попробовать потом», — вяло ответил мальчик, отключаясь. Он сам не заметил, как слова, говорящие по какого-то там кролика Саммер, потихоньку превратились в его собственный сон. Правда, совсем даже и не про кролика. А пока Марти спал в объятиях Саммер и даже улыбался во сне, Лютый Рик и перевертыш Бет уже давно ехали на машине в сторону кладбища, временно оставив Джерри в полном одиночестве, что тот заметил даже не сразу, пока был занят вдумчивым перекладыванием продуктов на кухне. Об этом стало известно, когда он позвонил Бет, чтобы узнать, куда они делись. Рик сидел на переднем пассажирском сиденье и упирался коленками в бардачок, а головой в потолок, однако стоически терпел неудобства, продолжая разговор. «Надо сказать, я впервые такое вижу, чтобы не просто облик менялся, вроде мимикрии, а прямо чтобы вся суть, биологические особенности и даже структура ДНК были неотличимы от копируемого образца. Я сверял, это очень странно, вау». Прям настолько, удивилась Бет, иногда включая дворники, чтобы смахнуть с лобового стекла оставленные осенним хмурым дождиком капли. «Ты случайно не знаешь, где и как твой Рик приобрел эту способность? Или, может, он изначально из какого-то другого измерения?» Бет немного растерялась, перерывая старые воспоминания, покачала головой, не отрываясь от дороги. «Мы с ним мало общались, да и я не особо лезла в его научные дела. Мама не разрешала. Сколько я себя помню, он просто умел так и все, и просил держать это в тайне», она задумалась. «Черт, а ведь и правда, я не знаю, из какого на самом деле измерения он мог быть, и он ведь унес это в могилу», она снова задумалась. «Нет, совершенно точно из нашего, может, прозвучит глупо, но я это чувствую, и перевертышем он стал должно быть очень давно, примерно тогда же, когда научился путешествовать сквозь измерения». «Справедливо», Лютый снова кивнул. «Большой скачок в научном прогрессе в биографиях многих Риков приходится именно на тот период. Тогда еще путешествия в альтернативные реальности были для нас в новинку, как и всякие странные вещи, что там творятся. Если все оно действительно так, то твой Рик изобрел портальную пушку одним из самых первых. Реально давно, до твоего рождения. Когда я была совсем маленькая, он иногда показывал мне перед сном, каких существ он встречал во время своих путешествий. Он мог становиться любым существом, которого коснется, если сам того захочет. Ну, то есть не любым на самом деле, все то были двуногие существа и все получались примерно одного размера и одной весовой категории, потому что эти превращения происходят без изменения массы. Поэтому я и превратилась в твой вид, но крупнее при этом не стала. Так значит, Марти захотел стать как я», произнес Лютый тихо, достаточно тихо, чтобы взволнованная событиями Бет пропустила его реплику мимо ушей. «Слушай, а каким он был?» Он снова заговорил четче, вопрошая. «Твой отец». Бет снова растерялась, нервно усмехнувшись. «Ну, ох, я не могу вот так вот сходу. Ну, как-то все слова сразу забылись. Ну хотя бы в двух словах», Лютый постарался направить ее на нужные мысли. «Помнится, ты говорила, что он забывал про твои дни рождения. Он был рассеянным», она подумала, опустив взгляд и отведя его в сторону. «Нет, он был, скорее, очень занятым. Особенно в последние годы. Он часто пропадал днями и даже неделями, пока однажды не пропал насовсем. Потом его останки в коробке принесли реки с цитадели. Сказали, он умер по случайности, неудачно телепортировался к вулкану». Бет подняла взгляд на притихшего Лютого, что сжал губы в полоску. «Че что-то не так?» Тот выглядел заметно посеревшим, так как внезапно узнал в том реке себя самого из прошлого. Он избегал семьи, был раздражительным и злым, собачился с Джерри почем зря, постоянно рвался на приключения, тусовки, придумывал отмазки, пропадал где-то неделями. «Незанятым был твой отец, Бет, совсем даже не в этом дело. Все то лишь отговорки, чтобы не быть дома. И не только XC-128 забывал про дни рождения. Мы оба не были примерными отцами». «Все хорошо», — ответил Рик. «Просто смерть близкого — это всегда печально. Я понимаю, каково тебе. Это было давно», — Бет отмахнулась легко, хотя и почувствовала какую-то горечь в собственных словах. Вероятно, она сказала их скорее, чтобы успокоить себя. «Мне было настолько тяжело, и так долго, что я даже рождение второго ребенка хорошо так отложила на потом. Но, время лечит. И Джерри, надо сказать, он очень помог мне выйти из депрессии. Теперь у нас совсем другая жизнь. Хаем, похоже, твой Джерри неплохой парень». Машина, мерно шурша колесами, свернула с дороги, остановившись у кладбищенской кованой изгороди. Погода все еще была пасмурной, но почти безветренной, да и дождь пока прекратился, потому ничто больше не помешало им отдаваться воспоминаниям, пусть и не самым радостным. Надпись на надгробной плите гласила: «Здесь покоится Ричард Санчес». В какой-то мере даже грустно, что ХС-128 закончил вот так вот нелепо, и теперь все то, что от него осталось, обугленные кости и горсточка пепла со сломанной портальной пушкой, лежит тут, под этим скучным мемориалом. С другой стороны, если бы он не умер, Лютый никогда бы, наверное, не встретил Марти и эту Бет, и не узнал о том, что может быть таким счастливым. «Давно меня здесь не было», — сказала Бет, сметая жухлые листья с камня. «Все реже и реже прихожу сюда. Раньше я хотя бы приносила венки», — говорила с ним. «А сейчас, реку бы это не понравилось», — прокомментировал Лютый. «В смысле, он похоронен на христианском кладбище, отпет по всем традициям, о нем скорбят и на его похоронах наверняка не играл Джонни Кэш. Короче говоря, Бет, я не думаю, что этот парень хотел бы, чтобы ты грустила над его останками. Это всего лишь кости, в конце концов, его тут все равно уже нет. Как врач, ты должна понимать, что вся эта похоронная ритуальная мишура на самом деле бессмысленна. Как бы это грубо ни звучало, ему правда уже все равно, он мертв». Бет нахмурилась немного. «Хаэм, узнаю нечто похожее на его слова». Она обернулась к реку, смотря на него снизу вверх. «Однако ты все равно поехал со мной, хотя и считаешь все это бессмысленной тратой денег на землю, мемориалы, цветы». Он отвел глаза. «Да, но это важно для тебя. Я не сторонник всего этого. Но, в конце концов, раз это тебе помогает, то почему бы и нет?» Он замолчал, вспомнив кое-что. Он лгал. Слишком часто он сам приходил на могилу Джерри, Бет и нерожденный Саммер в своем измерении, которую самолично, с большим трепетом и обустроил. Слишком часто он говорил с ними и бесконечно просил у них прощения. «Этим ты от него и отличаешься», — Бет улыбнулась, подойдя ближе и встав рядом с Риком, снова обернувшись к могиле. «Кстати, мне нравится думать, что его тут и нет, да и не было никогда той коробки. Нравится думать, что он жив, что ты — это он вернувшийся, просто превратившийся и забывший, кем был раньше». Она прихватила его за локоть и тыкнулась головой в плечо, привалившись. Рик помолчал, кивнув. «Теперь я понимаю, почему ты так легко приняла меня тогда и даже не удивилась, когда увидела впервые. Ты была готова к тому, что я могу быть не человеком, а другим существом, любым, как твой отец. Ты – человек», – ответила она с особым теплым нажимом. «И ты хороший человек, один из лучших людей, кого я знаю». Лютый печально улыбнулся, снова отводя глаза куда-то в сторону. «Это не так», – Бет хотела возразить, но у нее внезапно зазвонил мобильный телефон, заставив ее встрепенуться и отпрянуть от Лютого, быстро ища аппарат по сумочке. «Алло, да, что-то случилось». Бет стояла близко, так что Рик прекрасно слышал слова, доносившиеся из динамика. «Да, случилось, у нас тут завал. Тут на мокрой дороге коневозка перевернулась. Лошадей везли на соревнования по конкуру. Короче, все серьезно, без тебя, боимся, что всех не спасем». «Поняла. Скоро примчусь, готовьте операционную», — ответила она взволнованно, кладя трубку, а затем уставилась на Рика. Тот ухмыльнулся и склонил голову вниз, по-доброму глядя на нее чуть искоса. «Вопрос жизни и смерти?» «Да», — спросил он с улыбкой. «Лети, спасай живых, я тогда еще немного позабочусь о мертвых, а домой вернусь с помощью портальной пушки. Ты только осторожнее там, на дорогах, скользко сегодня, не забывай о своей жизни». «Ладно», — Лютый проводил ее взглядом, оборачиваясь. «Не забуду», — ответила она, быстро направляясь в сторону машины. «Все будет хорошо. И кстати, я там тебе в гараже оставила кое-что специально на тот случай, если придешь, в коробке около стиральной машины». Рик кивнул, а затем снова уставился на серый монолит, лишь услышал, как скрипнула калитка и как через некоторое время завелся мотор. Автомобиль, гудя, развернулся и умчался вдаль. Рик резко положил руку на грудь, вцепившись пальцами в водолазку и воротник халата, на несколько секунд задышав глубже и оскалившись, но потом отдышался и вернул себе лицо, как ни в чем не бывало, как будто ничего и не чувствовал все это время. Ну, он наконец сделал шаг вперед и встал на одно колено, склонившись над могилой. «Так ты просто очередной мудила, не ценивший то, что имел. Знал бы ты, что именно ты потерял. Впрочем, тебе повезло не пережить свою семью. Тут я бы даже тебе позавидовал», — Рик помолчал немного. «Эх, покопаться бы в твоих останках, да вот, только смысла от этого, правда?» «А», — он махнул рукой, — «черт с тобой, отдыхай уж. Не так уж и важно теперь, кем ты был и откуда взялся. Спасибо тебе за Марти, старина». Он даже улыбнулся натянутой, похлопал по надгробной плите, будто бы хлопал по плечу, делая то, что он никогда бы, наверное, не смог с живым двойником. Затем Лютый поднялся и помолчал, вновь нахмурившись и вернув себе обыденно грустное лицо. Видя серый мемориальный камень, как никогда хорошо понимаешь, что жизнь — это всего лишь черта между двумя датами. Интересно, какой именно была эта черта? Лютый понимал, что уже никогда об этом не узнает, так как никто не рассказал бы об этом так хорошо и ярко. Никто, ни одна живая душа, должно быть, не знает всех подробностей, не знает перевертыша Рика лучше, чем сам перевертыш. Лютый подумал о том, что ни один человек в мире не смог бы правдиво описать даже десятую часть его собственной научно-фантастической биографии, его самого Лютого. Рано или поздно все его истории и переживания, победы и горести, достижения, открытия однажды превратятся в черту между цифрами. И от этого вдруг стало до безбожного тоскливо и одиноко. И даже немного захотелось бросить все, послать к черту науку, оставить приключения, сесть и написать правдивую книгу о себе. И Хурт мысел в тады. Распевно произнеся эту строку, он маломальски отдал должное усопшему двойнику, а затем закурил, с невыносимой рвущей тоской и разрывающим ощущением в горящей груди уставившись на надгробную плиту, пока струйка дыма петлей велась и стягивалась вокруг его головы, полной печальных гнетущих мыслей о бессмысленности и тщетности бытия. Даже не докурив сигарету, он бросил ее на землю, притоптав, но потом, задумавшись, почему-то поднял ее и, наверное, впервые донес до мусорки, похоронив окурок достойно, со всеми почестями. Рик изрядно напугал Джерри своим появлением, когда вышел из портала прямо посреди гостиной. Тот даже подскочил и выключил телевизор от неожиданности. В свою очередь Лютый просто прошел мимо, будто не заметил его, потому что Джерри, в отличие от Дикого, точно не стал бы отстреливать ему колено. Рику было слишком любопытно, что именно Бет оставила ему в гараже около стиральной машины, поэтому он отправился прямиком туда. Находка приятно удивила его. «Да ладно», — произнес он, склонившись над деревянным ящиком, из которого на него смотрел большой белый кролик. «Она купила кролика для меня». При виде такого аппетитного и жирного зверька хищник почувствовал, как во рту собирается слюна и как заскребло в пустом брюхе, хотя до этого он совсем не чувствовал себя голодным. Еще приятнее было осознавать, что Бет действительно приняла Рика таким, какой он есть, и проявила заботу и особое внимание к его особенностям, не смущаясь того, что обрекало живое существо на верную смерть. Она его понимала, это дорого стоило. Лютый достал кролика из ящика, любуясь его красотой, желая насладиться моментом, пока безмятежное теплое животное застыло в его огромных ладонях, не подозревая ни о чем. Затем он уткнулся носом в белый короткий мех и с наслаждением втянул воздух, закрывая глаза и отлично ощущая приятный манящий запах даже сквозь прокуренную изрядно утратившую чувствительность носоглотку. Во рту набралось еще больше слюны и даже сердце хищника забилось немного чаще в предвкушении. «Черт, он должен быть просто бесподобен», — подумал Рик и последний раз взглянул на добычу крупными от предвосхищения зрачками, уже собираясь раскрыть перед ней челюсти и начать трапезу. «Что ты делаешь?» — с волнением спросил Джерри, возникший в дверях. «Ты же не собираешься съесть Роджера?» Лютый замерой покосился в его сторону немного бешеными голодными глазами, глотая слюну. «Ну, то есть...» Джерри нервно усмехнулся. «Я на самом деле знаю. Знаю, она говорила, что она покупала его для тебя. Но тебя не было так долго». Лютый чуть нахмурился, опустив брови. Джерри все так же неловко улыбался, решаясь подойти ближе. Он старался не смотреть Рику в глаза, сконцентрировавшись на кролике, которого желал забрать у него, чтобы тот ничего с ним не сделал. Когда Джерри двинулся в его сторону, оказавшись ближе, Рик по привычке оскалил зубы и низко рыкнул, издав звук, подобный рокоту резко заработавшего мотора. Он притянул кролика ближе к своей груди и хищно сгорбился над ним, накрывая его собой, как дикий зверь, отстаивающий свою добычу. Джерри вскрикнул и вздрогнул всем телом, застыв на месте и даже отступив на шаг назад, вскидывая руки для защиты. В его глазах Лютый увидел такой животный ужас, который при других обстоятельствах подстегнул бы его еще сильнее, разжигая желание не ограничиваться одним только кроликом. Но оскал пропал с его лица, сменившись каким-то мимолетным удивлением и даже испугом. Он выпрямился, расслабляясь, и посмотрел на Джерри совсем другими глазами, а затем на кролика, которого жадно прижал к своей груди. Желудок снова жалобно, громко и отчаянно затребовал, чтобы пища была внутри, а не снаружи. Рик не сильно зажмурился, глубоко вздыхая и снова проглатывая слюну, а затем медленными шагами направился в сторону Джерри, протягивая руки вперед. «Нет», — насильно выдавил он к своему сожалению и к величайшему удивлению Джерри. «Ты первый, ты дал ему имя, и теперь он твой питомец». Тот трепетно и с недоумением взглянул на Рика, что отводил глаза в сторону, чтобы ни в коем случае не смотреть на них обоих и не расстраиваться еще больше. Красный взгляд Лютого был полон недовольства, обиды и голода, но также в нем было что-то удивительно похожее на вину. Когда Джерри наконец взял забеспокоившегося кролика на руки, Рик небрежно стер с лица немного слюны, что случайно просочилось между щелей в уголке рта. Джерри в тот момент почему-то очень отчетливо осознал, какого невероятного волевого усилия должно быть стоило голодному хищнику отказаться от столь желанной пищи. Похоже, он совсем не рассчитывал на это, особенно после того, как Лютый так резко и агрессивно зарычал на него. «Рик, ты...» Тот закрыл глаза, опуская голову и вздыхая тоскливо. «Да, ему действительно было немного стыдно от того, что он зарычал. Ты правда отказался от еды, ради меня? Ты ведь не думаешь, что я какой-то тупой безжалостный хищник, который пожирает все, что видит?» Тот снова приоткрыл глаза, грустно глядя куда-то в сторону и вниз. «Обидно, конечно. Нет, нет. Просто Рик, тот Рик, наш, никогда особо не считался с тем, что хочу я. Если он хотел чего-то...» На мгновение Джерри даже почувствовал себя виноватым, что не дал Лютому поесть, как будто отнял последнюю конфету. Однако этого было все еще недостаточно, чтобы отдать Роджера ему на растерзание. Он почесал кролика по макушке. «ХММ, слушай, там в холодильнике есть свежая курица только из магазина, если хочешь». «Да, свежая», — Лютый фыркнул пренебрежительно. «Я этот мерзкий холодный полуфабрикат есть не стану. Не очень-то и хотелось». Немного подумав, он вдруг поменялся в лице, вздохнув оживленно, и резко сменил тему. «Слушай, а ты можешь рассказать мне про вашего Рика? Что за человек был? Чем увлекался?» «Да, конечно», — обрадовался Джерри. «Ты, правда, хочешь поговорить со мной?» «Хех». Лютый сделал несколько шагов, собираясь обойти его, а поравнявшись, остановился, оборачиваясь в его сторону, так что его глаза немного подсветились, блеснув. «Послушай, я слишком, непозволительно много времени тратил на ругань и пререкания с тобой, на конфликты с Бет из-за тебя, и прочую фигню, связанную с тем, что ты мне не понравился, особенно в последние годы перед тем, как все рухнуло. Мне надоело, я больше не хочу так», — сказал он, проходя мимо него и возвращаясь в дом. «Ох, вау». Несколько секунд Джерри стоял на месте, обдумывая услышанное, а затем поспешил вернуть Роджера обратно в ящик и отправился вслед за Риком. Он явно был в некотором роде взбудоражен таким невиданным дружелюбием со стороны Рика, особенно когда тот, присев на диван, демонстративно подвинулся и взглядом коротко указал на место рядом с собой. «Что, так близко?» — читалось в глазах Джерри, но он повиновался, оказавшись рядом, даже слишком. Лютый откинулся на спинку, ожидающе и внимательно глядя Джерри в глаза. Тот завороженно и растерянно смотрел на него в ответ снизу вверх и вскоре понял, что уже слишком долго молчит. «Так, КХМ, что ты хотел узнать?» — спросил он с нервным вздохом, но продолжил, не дожидаясь ответа. «Рик, он, в целом довольно странный человек, был, похож на тебя немного, по характеру, хотя нет, нет, он более, ну, разный, эмоциональный что ли, громкий, общительный, ну, и не такой кровожадный очевидно, не в обиду, ты ведь хищник, это должно быть нормально для тебя». Тот медленно моргнул, кивнул в ответ, но мысленно опроверг его слова. Все реки кровожадные так или иначе, по крайней мере все, с кем Лютый был хорошо знаком, и эмоциональные, просто некоторые хорошо скрывают это, и дело там совсем не в хищничестве. Джерри немного стушевался, но потом продолжил, постепенно раскрываясь. «Так вот, он часто пропадал где-то, черт знает где вообще, и, знаешь, у него была странная буквально одержимая любовь к театральным постановкам и очень тонкий вкус в выборе кино. Бет вроде говорила, что он в молодости даже ходил в театральный кружок, или что-то вроде того. Короче, он постоянно прикапывался по любому поводу, но особенно сильно ему, похоже, доставляло цепляться за актерскую игру. Любил критиковать все, это нереально бесило, эдакий ценитель высокого искусства. Смотреть при нем что-либо было просто невыносимо. Порой мне казалось, он спорил не ради того, чтобы доказать что-то, а просто ради самого спора. Так и есть, не он один так делал». Джерри улыбнулся. «Ты что, признаешься с поличным? Только вот не вздумай использовать это, чтобы мне досадить за все те годы, Лютый нахмурился, огрызнувшись, и выпрямил спину напряженно, что немного встревожило Джерри. Да, я не лучший человек, я вообще мудак редкостный, но это не повод попрекать меня этим. Я не за этим тебе в этом признаюсь. Затем он наконец отвел взгляд, снова откинулся на спинку дивана и принял более расслабленную позу. Все реки рано или поздно бежали от родных, кто-то травил себя тусовками, секс, наркотики, рок-н-ролл, еще что-нибудь. Другие пропадали и не возвращались, либо возвращались лет через 20, когда время уже упущено. Джерри помолчал задумчиво, пережив тревожные моменты, похоже почувствовав себя чуть более свободно после того, как Лютый смягчился, отвел взгляд и сменил позу, несмотря на то, что теперь занимал намного больше места на диване. Он продолжал внимательно смотреть на старика и, вероятно, ждал чего-то еще, пытаясь заглянуть в лицо, наблюдал за тем, как вздрагивают его веки, пока тяжелый взгляд хищника скользит где-то в пространстве, но будто не считывает его. Рик смотрел в себя, но пока не решался делиться тем, что он видел в себе. Там было что-то, что тревожило его, и он странным образом хотел и не хотел одновременно, чтобы Джерри догадался об этом и спросил его, покорно терпя его чрезмерное внимание, которое сам же добровольно на себя навлек. На самом деле, Джерри кашлянул, наконец нарушив молчание. «Я должен сказать, что ошибался в тебе». Рик мотнул головой небрежно, так и не вернув ему свой взгляд. «О, не стоит». Он грустно ухмыльнулся на мгновение. «Нет, серьезно, ты совсем не похож на того Рика. Пусть ты и хищник, на самом деле в глубине души ты хороший человек». Лютый покачал головой. «Так может показаться, потому что я не так уж и люблю шуметь и раздувать конфликты. Но правда в том, Джерри, что я вовсе не хороший. Я был точно таким же мудаком, пока не наделал всех тех роковых ошибок, о которых потом пришлось сожалеть всю оставшуюся жизнь. Более того, я им и остался после, просто не хочу создавать себе еще больше проблем, чем уже создал». Он помолчал немного и продолжил тихо. «Столько сломанных судеб, загубленных жизней, разрушенных миров. Не потому, что этого хотела моя природа, не потому, что я хотел есть или защищался от чего-то. Я просто хотел веселиться, хотел развлекаться и убегать от насущных проблем. Когда я только открыл межпространственные путешествия, это сорвало мне голову. Я хотел чудесных приключений во имя добра, свободы и справедливости. Но чем больше я узнавал космос, тем больше понимал, что космос полон мразей. И чем дальше я пытался бежать, чем глубже отдавался своим фетишам и потакал своим желаниям, тем кошмарнее все это становилось. Ты ведь знаешь, почему мой мир погиб?» Неожидающий вопрос от Джерри замешкался, едва не пропустив свою очередь говорить, но Рик дал ему достаточно времени, чтобы подумать. «Вроде как, потому что его уничтожили твои враги, к каким-то страшным оружием массового поражения». Лютый вновь покачал головой. «Я был на очередной сходке фетишистов в тот день, бежал от гнетущих меня бытовых проблем, да и просто от невнимательности не заметил, что Земле что-то угрожает. Самое ироничное, что я очень смутно помню подробности той вечеринки, и было ли там так уж весело. Я там по синьке подрался с кем-то и на несколько дней угодил в инопланетный госпиталь с черепно-мозговой травмой, порванной лицевой щелью и парой сломанных ребер. А когда вернулся домой, в общем, было уже сильно поздно». Джерри прикусил губу, не зная, что бы такого ободряющего сказать на этот счет. Так или иначе, Лютый очевидно выходил из этой истории не в лучшем свете, но ему должно быть не хотелось видеть Рика таким. Он упорно изо всех сил желал видеть этого Рика хорошим, пусть и неоднозначным. Лютый это чувствовал и находил это приятными, но наивным и глупым. «Ну, все ошибаются иногда, даже гении. Хм, слушай, а что это за сходка фетишистов? Чем вы там таким занимались вообще?» — поинтересовался Джерри. Лютый не поменял позу, но напрягся и вновь чуть занервничал, стараясь это скрыть. Он прикусил губы на мгновение и чуть отвернул голову, еще больше пряча взгляд. «Не уверен, что ты поймешь. Это очень сложно и своеобразно». «Да ладно тебе, я постараюсь понять». Джерри тоже напрягся, нетерпеливо придвигаясь еще ближе и боясь, что Лютый совсем передумает, соскочит и эта часть Риковой истории так и останется в тайне. «В конце концов, у всех у нас есть какие-то странности, верно? Возможно, тебе бы хотелось рассказать об этом кому-то». «И да и нет», — ответил Рик честно, все еще колеблясь и нервничая. Теперь Джерри сделал паузу, чтобы дать ему время созреть и решиться. Лютый глубоко вздохнул, приходя к мысли, что ему действительно имеет смысл рассказать хоть немного, он ведь так этого хотел. Он покосился на своего слушателя одними глазами намного более осмысленно, вновь замирая. «Ты знаешь, что такое ворофилия?» — спросил он наконец, ощутив жар в голове и как спина начинает странным образом гореть и покалывать под кожей, будто он сказал что-то очень постыдное. «Любовь к воровству?» — предположил Джерри озадаченно. «Нет, то клептомания. Любовь к ворам может быть?» Рик тихо усмехнулся, оскалившись в улыбке и мотнув головой отрицательно. Он все еще искал силы признаться Джерри в том, в чем так и не смог признаться себе, сидя на кухне при действительно пугающих обстоятельствах и потягивая напиток из бутылки со змеей, точнее не из нее самой, а из наперстков, как выразился Серый. «Как бы тебе так сказать, зачем объяснять это, когда это так легко гуглится, хотя впрочем и не объясняет ровным счетом ничего, ни о причинах, ни о последствиях. Лютый никогда не был образцом своего вида, никогда не был эталоном. Иронично даже, что именно он, Рик, повернутый на своем хищничестве, стал практически последним представителем своего вида. На самом деле я, девиант. В смысле, ты робот? Нет, я просто по-другому устроен. Я не совсем нормальный даже в рамках своей расы», — выдохнул он. «Это даже мягко сказано. Я получаю несколько больше удовольствия от приемов пищи, чем должен», — только и смог сказать он, вовсю заливаясь краской. Джерри не мог не заметить, как лицо и заостренные кончики вытянутых ушей Рика покрываются стыдливым багрянцем. От ощущения этого жара в голове становилось еще более стыдно. «Я стараюсь как-то скрывать это, даже от себя самого, но выходит обычно не очень, честно говоря. Если честно, ты совсем не выглядишь тем, кто любит поесть. Скорее даже наоборот». Джерри оглядел Рика, уделяя особое внимание худому лицу и практически выпирающим из-под одежды ребрам. «Ничего не подумай, я именно хищник, просто ем плотно редко и метаболизм у меня такой», — оправдался тот, а затем продолжил. «С детства это со мной, сколько себя помню, со мной были эти мысли, которые я не мог объяснить самому себе. Я думал, все это чувствуют, когда едят, но в юности осознал, что обычно мальчикам нравятся девочки и наоборот, а мне все было по боку. Он и мальчиков, и девочек одинаково желал лишь проглотить. Его вид был создан приспособленным есть живьем животных, и это немного сыграло роль. Но правда в том, что его всегда привлекала идея ощутить внутри себя кого-то, кто умеет мыслить и понимает, что с ним произойдет. И особенно сильно это ощущалось, если этот кто-то совсем даже не хотел быть его жертвой. «Мне же больше нравилось есть», — ответил он. «Больше, чем просто секс. Когда я осознал это в полной мере, смириться с тем, что я отличаюсь, было реально непросто. Порой я чувствовал себя таким неполноценным, да и сейчас иногда тоже, правда уже реже. Так что когда я нашел себе компанию единомышленников, это очень сильно подстегнуло и подбодрило меня. Там мои чувства понимали и разделяли, поэтому я с ними и тусил, и стремился туда. Мы тогда знатно развлекались при помощи моих изобретений, не испытывая никакого стыда и противоречий. Но, после всего того, что случилось с Землей, я перестал видеться с ними». «Ох, то есть, вы просто ели вместе всякое?» — уточнил Джерри. Рик некоторое время не знал, что ответить. Часть диалога по-прежнему проходила только у него в голове, а вниманию Джерри доставалась лишь недосказанная верхушка айсберга. Затем он наконец усмехнулся, продолжив свою несказанную вслух мысль. «Это довольно странно. Вот ведь странная штука. Ты знаешь, почему это все в какой-то мере притягивает? В смысле, почему люди так любят хищников, волков, тигров, тираннозавров, акул, и все эти сказки про волков, ведьм, которые едят непослушных детей, козлят, поросят и прочее такое? Да потому что страх перед хищником — это самый базовый, древний и глубокий страх. Ты замечал, что самые громкие истории, вызывающие наибольший резонанс в обществе, чаще всего про каннибализм или про случаи поедания людей хищными животными? Обычные бытовые убийства или аварии просто не вызывают столько же эмоций, споров и противоречий. Вместе с тем человек по природе своей любопытен, и при всей своей консервативности стремится к новому и непознанному. Странное, опасное и запретное зачаровывает нас и будет в человеке аппетит к познанию, как яблоко. Лютый завис на мгновение. «Какое еще яблоко?» Он приподнял бровь, совершенно не улавливая связи с тем, о чем он только что говорил. «Ну, запретный плод, яблоко познания, Адам, Ева, Эдем. Серьезно, у вас символом запретного знания считается фрукт с дерева? Так вот почему вы поднимаете столько шума вокруг этих яблок. Лютый тихо усмехнулся. Нелепо. Но, так или иначе, да, для обоих наших видов и их культур актуально стремление к познанию. А значит, моя девиация в какой-то мере это проявление желания познавать себя. Хотя легче мне от этого не становится, Лютый вдруг заметно погрустнел, закрывая глаза и снова отворачиваясь. Иногда, но очень редко, мне становится противно и стыдно от того, что я делаю и что испытываю при этом. Но обычно мое желание в красках ощутить, как нечто еще живое внутри меня испытывает страх и безысходность, всегда сильнее морали. Я давно отказался от моральных рамок и отучил себя слушать совесть. И теперь мне даже немного совестно и стыдно за отсутствие совести. Он снова замолчал, глубоко вздохнув. Что, все еще не считаешь меня больным ублюдком? Черт, я слишком много болтаю сегодня. Наговорил тебе лишнего. Нет, нет, все нормально, Джерри запротестовал. Ну, может не все. Все это довольно странно, но по крайней мере, ты же можешь выбирать, кого есть, а кого не трогать. Хах, и ты довольно интересно рассказываешь. Почему ты не ведешь лекции в каком-нибудь университете? Из тебя бы получился отличный рассказчик. Да, думаю, такая работа тебя точно по плечу. Ну, не знаю даже, все эти студенты. Не думаю, что я бы им понравился. Почему нет? Мне кажется, ты слишком строг к себе. Не парься особо на этот счет. Вот просто расскажи лучше еще что-нибудь интересное про свой мир. Лютый застыл, ощутив, как в нем окончательно ломается последняя эмоциональная плотина. И теперь, все, что он хотел на самом деле хлынуло через пробитую стену, обретая странную смысловую форму и стремясь обрушиться на Джерри, раз тот так этого хотел и давал на это свое полное согласие. Он просил об этом, он это получит. Рассказать о своем мире? Да пожалуйста. Вот что самое странное. Лютый вдруг встрепенулся слишком эмоционально, придвинувшись так резко и внезапно, что Джерри вздрогнул и даже немного отшатнулся. Ты знаешь, у нас и у вас была одна и та же система мер, но с разными физическими величинами? Спросил он, оживленно и странно улыбаясь. Это как? Короче говоря, Лютый сел поудобнее, перестав зажиматься и полностью поворачиваясь лицом к Джерри. Все люди в моем измерении крупнее, а следовательно очевидно, что все предметы в В-измерениях тоже больше и выше. Потолки, машины, стулья, ручки, карандаши. Но, какой у тебя рост, неважно. Так вот, серый Джерри, технически того же роста, что и ты, но выше. Че что? Да каким это образом? Что за бессмыслица? Потому что фут, дюйм и прочие по английской системе мер величины это эталоны длины определенных частей тела или шагов. Фут, ступня, дюйм, палец, миля, тысяча шагов. Это если объясняться грубо и по существу. Путаница в том, что тут эталоны этих длин другие, а наименования и цифры такие же. Но это еще не все. Самый вынос мозга это то, что технически любое альтернативное существо или человек, отличающееся по размеру или имеющее альтернативное количество пальцев, базово имеет разное представление о величинах. Да и вообще это зависит от того, что он считал за систему координат и что было эталоном. Так что цифры не имеют на самом деле никакого смысла. То есть, вот на цитадели, например, где куча вариаций всяких риков, имеют место быть рики разного роста. Вот говорит, например, один рик прораб другому, что надо делать дверную арку в 20 футов, и другой рик делает парадную дверь в 20 футов высотой, равную 30,5 футам. И прораб ему говорит, ты чё, опух, я сказал 20 футов, сам ты опух, здесь ровно 20. Короче, сложности межпространственного общения. Хорошо, что есть метрическая система, хотя с нею некоторых риков тоже были проблемы, но не у меня. Джерри понимал или думал, что понимает. В любом случае ему было дико интересно услышать все это. Рик охотно и свободно делился с ним действительно потрясающей информацией, до которой он сам бы никогда не додумался. Ему понравилось чувство, которое он испытал, когда стал немного умней. «Так, а что с метрической?» – спросил он, немного уложив все в голове. «А в метрической системе метр определен как 1/10 миллионная доля 1/4 земного меридиана от северного полюса до экватора», – лаконично, но подробно пояснил Рик, отчего у Джерри буквально отвисла челюсть. «Планеты у нас одинаковые по массе и диаметру, так что с метрической все нормально, а вот с английской пришлось переучиваться. Просто представь себе, ты всю жизнь мерил все в дюймах, футах, ярдах, милях, а потом пришел жить в другой мир или на ту же цитадель, где все люди какие-то по твоим меркам карлики, и подумал, твою мать, что за хитрые у них тут величины. Да, намучился я с ними, ходил везде с двумя рулетками и переводил местные футы в привычные. Футы в футы переводить, ага, и дюймы в дюймы, мрак. Джерри посмеивался, представив себе всю абсурдность ситуации. Так значит, лютая дюймовочка, произнес он, большим и указательным пальцами показывая расстояние в один дюйм и поднимая перед лицом руку. Рик сделал аналогичный жест, показывая свой дюйм, что очевидно был значительно больше, поставив его рядом с рукой Джерри, чтобы сравнить, едва не коснувшись его пальцев. Да, она тоже была выше. И чем же она питалась, такая дюймовочка? Спросил Джерри, усмехнувшись нервно. Мышатами? Нет, она же жила у мыши зимой, ответил Лютый, помотав головой. Она ела всего по половинке червячка в день. Серьезно? Джерри был в странном восторге, улыбаясь и смеясь. У вас даже сказки другие. В оригинале она ела по половинке зернышка. Это ты думаешь, что это было в оригинале? Для меня оригинал это червячки. Лютый усмехнулся и рывком поднялся с дивана, едва не сбивая кофейный столик. «Я курить», — объявил он и показал жестом у своих губ, глядя на собеседника. «Ты со мной?» — тот вскочил без раздумий, хотя и не курил вовсе, однако компания Рика привлекала его с невиданной ранней силой. Он никогда не мог предположить, что общение с ним может быть столь интересным и приятным. Несмотря на все оглядки и особенности, Лютый действительно казался ему куда сговорчивее, приятнее и дружелюбнее, чем XC-128 и даже чем другие реки с цитадели, что принесли домой коробку с останками последнего или пришли вербовать Марти для присоединения. Он был с ним открытым, откровенным и не стремился его укусить. Джерри вышел с ним на крыльцо, наблюдая, как тот щелкает зажигалкой и глубоко затягивается в первый раз, глядя куда-то вдаль, а затем выплевывая дымный выдох. Рик выглядел так, будто ему тоже нравится проводить время вместе. Казалось, он даже немного улыбался краями рта и лицевыми щелями, будто ему стало легче, после того, как он раскрылся и выговорился, пусть и в его глазах еще осталось достаточно боли, что намертво въелось туда с годами. Тем не менее, настолько довольным и умиротворенным Джерри его не видел. Он почувствовал, что они могли бы даже подружиться, если бы продолжили общаться в подобной манере и стали бы чаще прислушиваться и спокойнее принимать друг друга, не споря. И чтобы этот старый чудак не натворил в своей жизни, Джерри был уверен, он заслуживал прощения. «Ты многое пережил», — подумал Джерри, не решаясь сказать это вслух. «Но может быть, слушай, может ты останешься, ты мог бы поселиться у нас, стать членом нашей семьи. Вам с Марти было бы удобно, и Бет, я уверен, была бы счастлива видеть тебя каждый день, да и сам мир, похоже, тоже. Когда ты уходишь, она только о тебе и болтает, и ты не против?» Лютый ухмыльнулся насмешливо, но по-доброму, стряхивая пепел под ноги, и ответил: «На самом деле мне бы хотелось, и я правда думал об этом». Лютый опустил голову задумчиво, но он помолчал, подумав немного, и произнес: «У меня есть незавершенные дела с моим старым врагом, сражаться с ним не на жизнь, а на смерть я не желаю, оставлю это для серых, но, быть может, мне удастся инсценировать свою смерть, залечь на дно, быть может даже измениться, стать обычным человеком, или, перевертышем, лектором в универе, буду читать лекции по инженерии, зажить другой жизнью, такой, какой мог бы жить изначально, но почему-то до сих пор не живу». Просто не понимал, что так можно было делать всегда, вместо того, чтобы искать приключения. Он снова затянулся. «А меня? Меня ты тоже можешь сделать перевертышем?» — с надеждой спросил Джерри по удобному случаю. Рик обернулся к нему и хотел что-то сказать, жестом показав в сторону собеседника, но подавился дымом, и вместо внятных слов из его рта вырвались хрип и кашель, сначала довольно легкий, а затем абсолютно неудержимый и разрушительный, как цунами. Он схватился за грудь, чувствуя нестерпимую боль, и согнулся пополам. «Боже, Рик, что с тобой?» — заволновался Джерри, когда понял, что этот дикий лай не похож на безобидный кашель от сигаретного дыма. Рик не мог ответить, он пытался остановить спазматические рывки, плотно закрыв рот ладонью, но захлебывался, постепенно теряя землю под ногами от слабости. Он наперся рукой на заботливо подставленное ему плечо, а затем бессильно опустился на колени, отстранив от лица испачканную кровью ладонь, где все еще дымила сигарета. Затем, осмотрев ее и тяжело отдышавшись, Он поднял исхудавшее лицо и снизу вверх посмотрел на участливо склонившегося над ним Джерри, что старался изо всех сил поддержать его. Рик смотрел болезненным уставшим взглядом, резко бьющим из впалых глаз, под одним из которых уже желтел едва заживающий синяк. Его глаза были большими, красными, полными понимания. Джерри без лишних слов и объяснений осознал, к чему были все эти разговоры, почему Рик захотел перед ним исповедаться, да и что за взгляд он теперь видел перед собой. Это взгляд очень мудрого и сильного, но умирающего человека. «Рик», — тихо произнес он тяжко и чуть надрывно, опустившись на колени перед стариком и ладонями прихватывая его за большие костлявые плечи, будто боясь, что тот распадется, рассыпется и улетит прочь, как сигаретный пепел, уносимый ветром. Растерянный, он хотел сказать что-то, но лишь совершил трагичный придых, после которого его глаза предательски заблестели от влаги. «Зачем же ты все еще куришь, Рик?» Лютый улыбнулся, а затем чуть сильнее сжал плечо Джерри в костлявых пальцах. «Старый ты больной ублюдок!» Не выдержал Джерри, крепче вцепившись руками в плечи и едва не рыдая от эмоций. «Ты при смерти. Почему ты улыбаешься? Почему ты смеешься?» Примечание к части. https://www.serapidsom.mhd.xd03u6f9exnf88.com.qnvt8x5h1ufxtsmlafnr.jpg 25. Вот такие новости. Видели бы вы его лицо. Серьезно, он там чуть на месте не расплакался, когда подумал, что я и правда умру с концами. Кое-как приволок меня к дивану, чуть скорую помощь не вызвал. Там уж пришлось вмешаться и объяснить ему, что все не так страшно, и я уже 3 раза такую операцию делал. Но его реакция, это было просто бесценно. Страж, стоящий вместе с двумя Марти около широкой, но недостаточно длинной больничной койки Лютого, усмехнулся, качнув головой, и повел плечами. «Джерри, ну что с него взять?» Папа переживал, пробурчал маленький Марти себе под нос, глядя куда-то в другую сторону, пока еще пара его двойников в медицинских халатах занималась обустройством Лютого в его палате и настройкой аппаратов вокруг него. «Он обещал мне ничего не рассказывать, Бет, и я очень надеюсь на его выдержку», — Лютый прервался. В удивительно просторном зеленоватом халате пациента, безвольно висящем на его острых плечах, он выглядел еще худосочнее и болезненнее, а его голос был будто бы тише и еще более хриплым, чем обычно. «В общем, спасибо, что согласились присмотреть за Марти. Я не думаю, что застряну тут надолго. Моя реабилитация должна пройти быстро. На мне все как на собаке заживает. Не переживай, Люточил». Страж Рик снова махнул рукой. «Если хочешь отдохнуть как следует, можешь после операции подольше в больничке поваляться. Ты же знаешь, мы любим тусоваться с твоим пацаном». «Да, Марти, спрашиваешь», — ответил парень, хотя и было что-то натянутое в его улыбке. Но затем он посмотрел на своего маленького двойника, поймав наконец его непричастно бродивший в стороне взгляд, и похлопал его по плечу, заставив, наконец, улыбнуться. «Разве у вас нет постоянных дел тут, на цитадели?» Лютый все еще выглядел немного растерянным и по-хорошему неспокойным. «Мы взяли Боольшкхой отгул и попросили коллег нас подменить. Удобно иметь много друзей среди своих и безупречную репутацию». Страж ухмыльнулся, и в его взгляде мелькнула какая-то саркастичная тень злой насмешки. Хотя, возможно, Лютому просто показалось, и это была просто дружеская подколка. Он все еще не мог привыкнуть к тому, что страж, будучи Риком, относится к нему как к человеку. Лютый неловко ухмыльнулся щелями в ответ, отводя глаза в сторону и вспоминая что-то. «Ну да, ладно, Марти, не скучай, я быстро встану на ноги, вот увидишь». Мальчик кивнул, на мгновение одарив своего Рика взглядом, прежде чем покинуть палату вместе со своими друзьями. «Постараюсь, поправляйся». Лютый расслабленно откинулся на спинку койки, мягко улыбнувшись сухими губами. Его темные веки потяжелели, желая прикрыть глаза. Он зевнул, чувствуя усталость, хотя почти ничего не делал сегодня. Только встал, проснулся, привел себя в порядок и пришел сюда. И впервые за долгое время ему даже нравилось ощущать себя больным и слабым, потому что вокруг него, как в детстве, все суетились и искренне волновались, ухаживали, желая ему скорейшего выздоровления. Даже Джерри, даже эти медбратья Марти, которые тем не менее, кажется, немного побаивались Рика из-за его внешности и размеров. Хотя вскоре привыкли, когда поняли, что их величавый пациент совсем не агрессивен и не сварлив и покорно выполняет все их требования, возникающие во время различных процедур. Лютый закрыл глаза. Так приятно чувствовать близость смерти, ощущать ее дыхание на лице и тяжелые холодные руки на плечах, но понимать, стоя на грани, что у нее нет против тебя ни единого шанса. Она проиграла заранее, потому что реки победили рак. Он победит свой четвертый, как будто бы это насморк, а потом продолжит безбожно много курить, как не в себя, а может и нет. Лютый улыбнулся. Здесь он в безопасности и покое, который длился ровно до тех пор, пока в палату не ввалились весьма веселые и шумные хирурги, размахивая проявленным рентгеновским снимком, на котором красовались огромные легкие Лютого, полные метастаз. «Дай я на него посмотрю, 4 рака легких», — воскликнул один из них, смеясь и будто бы едва не падая. 4 рака. Чувак, ты их к пиву собираешь, что ли? Ты разве еще не понял, что у тебя предрасположенность? Или ты настолько любишь курить? Или, может быть, тебе просто нравится морфий?» Врачи перестали смеяться, когда поняли, что Лютый смотрит на них без улыбки. Он лишь приподнял бровь, не изменив каменного выражения лица. «Для вас это такая сенсация? Серьезно? Нет, мы просто хотели подбодрить тебя, но ты унылая кислая куча. Ай, черт с тобой!» Один из них махнул рукой, в которой держал флюорографический снимок, и вышел за дверь. «Задница, вот ты кто!» Второй доктор пожал плечами. «Ну, по крайней мере, это не 10-й цирроз печени». «Все в порядке», — ответил Лютый, кивнув и подняв ладонь. «Я уже получил свою порцию моральной поддержки». Он легко улыбнулся, впрочем, думая о том, что уже начинает немного скучать по своему внуку. «Ну, славненько», — отозвался хирург, записал что-то в электронном планшете и тоже удалился. «Отдыхай и позови, если что-то понадобится». Лютый вновь закрыл глаза, улыбаясь и глубоко вздыхая своей пока что отдающей болью огромной грудью. Тем временем Страж Рик и два Марти вышли из здания госпиталя. Им было все равно куда идти, и у них была портальная пушка и целый мир для того, чтобы куда-то отправиться. Но первым делом они направились, конечно же, в Серебряную Крынку. «Я так соскучился по вкусному», — произнес маленький Марти, глядя на знакомый потрясающий интерьер ресторана, который сегодня выглядел совсем не так, как в первый раз. Сегодня во вселенной на стенах и потолках преобладали оранжевые и белые цвета от взрывов множеств сверхновых. «Я думал, что мне до конца жизни придется есть мышей, крыс и сырое мясо.